Его левая рука постоянно сжималась и разжималась, похожая на большого черного паука. В ней отливал медным блеском патрон 45-го калибра, которым Жак Мель манипулировал, чтобы придать эластичность сухожилию, поврежденному год назад пулей дювальерист. В зарослях, окружающих бассейн гостиницы Иболели, он с нетерпением ожидал человека, который должен был принести ему уенгу, зелье, изготовленное из сердца Франсуа Дювалье, обладающей силой помешать семье покойного навести на него порчу. Кроме того, Жак Мель надеялся получить подтверждение, что чрезвычайно важная для него встреча с американским агентом состоится. За поворотом тропинки послышались легкие шаги. Жак Мель напрягся. Автомат Томпсон казался игрушкой в его огромных руках. Из-за деревьев появилась сутулая фигура Финьоли, его связника. Он шел медленно и неуверенно, не зная в точности, где прячется его шеф. Жак Мель тихо свистнул. Финьоли остановился, затем двинулся в нужном направлении. На всякий случай Жак Мель продолжал держать палец на спусковом крючке. Финьоли подошел и опасливо присел рядом. Жак Мель внушал ему страх. Он нервозно достал из кармана флакон уэнги и вручил его бывшему главе Тантон Макутов. «Хумган сказал, чтобы ты все время носил его при себе», — пояснил он. Жак Мель засунул флакон под пуленепробиваемый жилет в карман рубашки. «А что, американец?» Финьоли улыбнулся беззубым ртом. «Если хочешь, сегодня вечером я его приведу». Жак Мель чуть не закричал от радости. Эта нежданная помощь со стороны свидетельствовала о чудотворном вмешательстве Огум Феррая, вудуистского бога войны. Если только тут не было ловушки, жизнь давно научила Жак Меля дьявольской осторожности. Не обладая он этим качеством, его череп давно украшал бы письменный стол Франсуа Дювалье. Он знал, что американцы ненавидят клан Папы Дока почти так же сильно, как и он. Но сам Жак Мель их не любил. Он вырос в квартале Ла-Салин, самом бедном в Порто-Пренсе, среди вредоносных болотных испарений. Первое мясо, которое он попробовал, было мясом крысы. Для того, чтобы купить, его матери Жак Меля пришлось экономить. Когда доктор Франсуа Дювалье начал свою избирательную кампанию, Жак Мелю исполнилось 22 года, и чтобы не умереть с голоду, он воровал сахарный тростник и плоды манго. Устроиться на работу ему удалось только один раз. В течение 3 месяцев он был помощником повара богатых мулатов, которые кормили его объедками и платили ежемесячно 20 гурдов, то есть примерно 4 американских доллара. Однажды хозяйка заявила ему, что между неграми и собаками нет существенной разницы. Поэтому его сразу же привлекло предвыборное обещание Франсуа Дювалье положить конец господству мулатов. Сильный, как Геркулес, беспредельно жестокий, смелый до безумия, Жак Мель оказался идеальным помощником в проведении предвыборной кампании Папы Дока. У него вскоре появилась возможность показать свои достоинства. В ходе кампании понадобилось избавиться от 3 мулатов, помощников другого кандидата в президенты. В один вечер Жакмель обошел их дома –